Пограничники прибыли быстро, но все равно на оформление документов о задержании, составление актов о браконьерстве, изъятие оружия и другие процедуры, с этим связанные, ушло более часа. Аркадий и его гости тронулись в путь, когда солнце почти уже касалось горных вершин. Они шли гуськом по узкой тропинке, и Аркадий уговаривал друга: «Иди к нам в егеря. У нас здесь сейчас, как на войне. Опытные люди, во как нужны. Вот и сегодня, разве я решился бы вступить один против четверых? А вдвоем, видишь, как складно получилось». Вдали показалась крыша дома с большой белой цифрой 4, на ней номером кордона. Лесничий приложил сложенную козырьком руку к глазам и вдруг воскликнул: «Что за черт?» Снизу, навстречу им, без седла скакал во весь опор старший сын Аркадия. Осадив на полном скаку светлого в яблоках жеребца, парнишка крикнул: «Папка, дядя Егор, там с обеда почти каждый час вас по рации какой-то Монин вызывает. Сказал, что через полчаса опять выйдет на связь». Паренек посмотрел на часы. «Нет, уже 15 минут осталось». Егор и Аркадий переглянулись. «Опять у них пожар какой-то». Егор протянул руку к поводьям. «Слезай, Димка, надо узнать, с чего вдруг это Монычу приспичило даже здесь меня отыскать». Через полчаса это стало известно всем. Егор встретил их у ворот, и по гневно сжатому рту и яростным искоркам в глазах Наташа поняла, что событие произошло из ряда вон выходящее. Известие оказалось действительно хуже некуда, сбежал пеликан. «Как это случилось?» — тихо спросила Наташа. Сейчас ему очень хотелось крепко и отчаянно выругаться, но Егор сдержался. Женщины и дети — не лучшая для этого аудитория. «Лопухи из краевой прокуратуры отправили Марину. Помнишь ее?» Обратился он к Наташе, и когда та утвердительно кивнула, продолжил. «В общем, отправили ее проводить следственный эксперимент в лесопарке к югу от Тихореченска. Там в свое время нашли труп одного из членов правления афганского фонда. Пеликановская была работа. Вот и поехали обстановку убийства воссоздавать». «Воссоздали, черт бы их побрал. Выскочили из кустов бравые хлопцы с автоматами. Ребят из сопровождения уложили на повал. Марина в реанимации. До утра доживет, хорошо будет. А этой сволочи и след простыл. На трех машинах ушли. А прокурорские в пионерский лагерь превратили». Егор посмотрел на погрустневшую Наташу, расстроенных Аркадия и Любашу. «Придется нам с Наташей возвращаться. Любаша, Аркадий, простите ради бога, что так неудачно все получилось. И в баньке не удалось пропариться как следует. И не наговорились досыта. В следующий раз как-нибудь. Дождешься тебя, как же». Любаша обняла и поцеловала его в щеку. Потом прижала к пышной груди Наташу. «Уговори его вернуться, когда вся эта свистопляска закончится». «Папка!» — крикнул с крыльца Димка. «Скорее! Опять вызов идет!» «С ума они там посходили, что ли?» Егор в три шага обогнал Аркадия и скрылся в дверном проеме. Из распахнутого окна до женщин доносился взволнованный голос Егора. Потом кто-то из мужчин зло выругался, и, наконец, они появились на крыльце. Егор присел на верхней ступеньке и закрыл лицо руками. Аркадий спустился к женщинам. Трясущимися пальцами он пытался захватить из пачки сигареты, но только их поломал. Эта падаль час назад захватила в заложники ребятишек в детском лагере «Орешек». «О, Боже!» — Любаша сползла вниз и села на землю. «Там же наш Колька!» «Не паникуй раньше времени!» — прикрикнул на нее Аркадий. «Степанок только что с нами гутарил. Все детишки были на озере. А дежурный отряд столы к ужину накрывал в столовой. Вот их и взяли. С ними три женщины — воспитательница и вожатые. А повара, говорят, успели через подвал уйти. Шкуры свои спасали, говнюки». Он смачно сплюнул. «Девочка-вожатая тяжело ранена. И во время погони, кажется, пеликана подстрелили. Представляете, что сейчас творится, если Егора даже отсюда выцарапывают? Содом и Гоморра». Егор поднялся с крыльца и подошел к Наташе. «Я срочно должен быть там. Это моя работа, Наташа. Единственная, которую я могу хорошо делать. Прости, что все получилось не так, как мы с тобой хотели. Побудь пока здесь с Любашей и детьми, а нам с Аркадием придется уехать». Наташа с вызовом посмотрела на него. «Я еду с тобой и никаких отказов не приму, даже не мечтай. Я врач, хирург, и тоже умею кое-что хорошо делать». Серые глаза покрылись ледяной корочкой. Егор приподнял пальцами ее подбородок, удивленно и недоверчиво протянул: «Вот это сюрприз! Что еще новенького мне предстоит узнать о тебе?» «Егор, сейчас не время выяснять отношения». Наташа отстранила его руку. «Как далеко лагерь?» 40 километров». Егор посмотрел на часы. «Ну что ж, тогда поконим, господа хорошие». И внимательно, оглядев Наташу с ног до головы, покачал головой. «Хирург? И как я раньше не догадался, дурья башка?» 40 километров до лагеря было по трассе, но Аркадий предложил сократить наполовину путь и воспользоваться просекой, проложенной строителями ЛЭП еще в 60-е годы. 20 километров по заросшей кустарником, размытой горными ручьями, заваленной щебенкой просеки, вытрясли бы душу даже у самого отъявленного автогонщика. А что тогда говорить о женщине? Наташа едва успевала зажмуриться от страха, когда Нива с ревом брала очередной крутой подъем. Она молила Бога, чтобы не погнулись колесные диски, не полетели тормоза, когда автомобиль с разбегу приземлялся на все 4 колеса, и, присев на амортизаторах, словно горячий рысак, перед барьером брал очередное препятствие. При этом он скрежетал и рычал от гнева на варваров, так безбожно его истязающих. В яростном реве двигателя Наташа ничего не слышала, но видела в зеркальце над водителем, как порой шевелятся губы Егора, а он, не поворачивая головы, бросает в сторону Аркадия короткие фразы. Тонкая струйка пота, стекавшая с виска и исчезавшая за воротником рубашки, сказала ей, каких нечеловеческих усилий стоит Егору удерживать бьющуюся в судорогах Ниву и не дать ей уйти в свободный полет. Наконец просека закончилась, и они выехали на широкую песчаную дорогу. Наташа не успела еще как следует опомниться и перевести дух, а впереди уже мелькнула высокая арка с яркой вывеской, сообщающей, что перед ними цель их рискованного путешествия — детский лагерь «Орешек». Группа военных с автоматами преградила им путь. Егор открыл дверцу, выскочил из машины и, растолкав охрану, поспешил навстречу Степанку, Гудмонину и еще каким-то очевидно облаченным властью мужчинам. Они тут же скрылись в деревянном коттедже с вывеской «Директор». По территории лагеря деловито сновали мужчины в камуфляже и с портативными рациями. Наташа присмотрелась внимательнее и поняла, что большое двухэтажное здание в глубине лагеря и есть та столовая, где засели бандиты, захватившие детей и женщин. Поблизости от столовой располагалось несколько двухэтажных кирпичных корпусов, на крышах которых залегли молчаливые крепкие ребята в черных масках с автоматами и снайперскими винтовками наготове. Ни детей, ни взрослой обслуги лагеря Наташа нигде не увидела. Один из офицеров ей пояснил, что ребятишек, а их немало, почти 600 человек, пришлось переправить на озеро и разместить на территории турбазы и дома отдыха. А пеликан, вон он, на втором этаже притаился. Видите, что делает гад?